Дверь за санитарами закрылась, и в квартире стало как-то слишком тихо. Ася прислушалась к шуму опускающегося лифта, потом выглянула в окно и внимательно проследила, как внизу носилки грузят в машину, и только тогда деликатно постучалась к дочери. После дотошных расспросов медиков Тома сразу же закрылась у себя и вывесила сигнал «не входить». Но сейчас Асе было не до сантиментов, она намеревалась дожать ситуацию. Отсутствие реакции на стук только раззадорило мать, и она с усилием нажала на ручку, но там оказалось заперто по-настоящему. «Тома!» – позвала Ася. «Открой, нам нужно поговорить. Это срочно. Уйди, я занята!» Перегородка искажала звук, но тон явно был сильно раздраженный. «Я что-то сделала не так?» «Мам, хватит! Просто уйди!» Ася сходила на кухню за табуретом и села, прислонившись спиной к косяку. «Тома, я буду сидеть под дверью, пока ты не откроешь. Не глупи, нам правда надо поговорить». Несколько минут тишины, пару сердитых шагов, и после щелчка в замке Тома недовольно протянула с той стороны. «Валяй, открыто». Ася торопливо дернула ручку, с порога вцепилась в плечи дочери и бесцеремонно осмотрела ее шею, голые руки, торчащие из домашних шортиков ноги и все остальное на предмет физических повреждений. Даже футболку на животе задрала и поясницу сзади проинспектировала. Вдруг синяки прячутся под одеждой. При санитарах она постеснялась сделать это столь основательно. Но теперь никто не мешает убедиться, что все в порядке. Конечно, Ася прекрасно видела, что психованная так и не ворвалась в комнату Томы. Но кто знает, вдруг что-то нехорошее случилось раньше, когда Тома у нее ночевала. О чем она только думала, беззаботно отпуская ее. От той поехавшей девчонки всего можно было ожидать. А Тома обожает всех прикрывать и до последнего защищает серых и убогих. Пошла в отца. Воспоминание о бывшем встряхнуло Асю. Она даже перестала шарить ладонями по покорно стоящей фигуре и скорбно поджала губы. «О чем там предупреждал призрак Коли? Не об этом ли? Успокоилась?» Процедила Тома и аккуратно отстранилась после осмотра. «Теперь я могу побыть одна?» «Тома!» Жалобно начала Ася. «Не отталкивай меня, пожалуйста!» «Ты же хотела поделиться своими переживаниями. Ну так сделай это!» «Перехотела!» – отрезала Тома. И Ася даже зажмурилась от вопиющей несправедливости. «Я тебя обидела? Но чем? Я же просто убрала отсюда ненормальную. Или ты хотела, чтобы она выломала дверь и подралась? Сдать ее – это слишком. Позволь мне судить о ее состоянии, как профессионалу. Она опасна не только для тебя, но и для себя. Хоть это ты осознаешь? Ты реально не понимаешь!» Зло пропела Тома, и Ася ощутила, как окончательно и бесповоротно захлопнулась невидимая створка между ними, лишая их обеих малейшего шанса услышать друг друга. «А что тут надо понять?» Кажется, Ася уже непедагогично кричала. «Ей нельзя быть одной, нельзя!» «Она и не будет одна. За ней хорошо присмотрят в больнице. В этом и смысл. Это я должна была быть с ней». «Ты?» Ася нахмурилась. Она узнала этот взгляд. Коля всегда так смотрел, когда взваливал на себя благородную ношу и несся помогать очередным бедняжкам. «Да, я! А теперь что? Как я к ней попаду?» «Погоди, Тома, я что-то запуталась. Разве вы не поссорились утром? Ты же сама ушла от Молчановой, сама вернулась домой. В чем я-то виновата?» «Мама!» – взвизгнула Тома. «Думаешь, я не знаю? Они все теперь будут на моей совести!» «Кто эти все?» Асины ноги подкосились, и она присела на кресло. В голове зудели и роились противные мысли, одна хуже другой. Но главное вырисовывалось однозначно. Ее девочка вляпалась во что-то очень и очень серьезное. «Тебе не понять», – припечатала Тома и демонстративно надела наушники. Ася так и сидела в кресле возле кровати и глядела на дочь, а та слепо смотрела в учебник и кивала в такт музыке, полностью игнорируя несчастную мать. Через какое-то время Ася тихонько встала и подошла к окну. Уперлась лбом в холодное окно и молча наблюдала, как запотевает стекло напротив носа и рта. Потом оглянулась через плечо, надеясь поймать хоть какой-то примиряющий знак от Томы, но наткнулась на прежнее отчуждение. Напоследок еще разок посмотрела в окно и остолбенела. Кто-то невидимый рисовал пальцем по стеклу всего лишь одно смешное слово с маленькой буквы. «Пирожков». Ася, не дыша, глядела на сами собой проявляющиеся письмена, но никак не могла понять смысл написанного. «Что за Пирожков? О каких пирожках речь? А если это фамилия, то почему не с заглавной буквы?» «Ты чего?» Тома все-таки заметила, как у матери резко одеревенела спина. Нехотя прекратила изображать отрешенность и даже вынула из ушей наушники. От неожиданности Ася вздрогнула и чуть отодвинулась от окна, давая дочери возможность самой оценить надпись на стекле. «Что это?» – недовольно буркнула Тома, разглядев надпись. «Ты написала?» «Нет, оно само. Как это?» – подозрительно переспросила Тома, но отложила учебник и встала с кровати. «Буквы сами только что появились здесь, я просто подышала на стекло». «То есть ты написала это слово раньше?» «Ничего я не писала!» Взорвалась Ася и виновато зажала рот рукой. «Говорю же, оно само! А я просто видела, как появляются буквы, как кто-то невидимый их пишет!» «И кто же?» Тома задавала вопрос, испугающий въедливостью и даже злостью, словно хотела поймать на очевидном вранье. «Откуда я могу?» И Ася вдруг замолчала, уставившись на Тому черными от адреналина зрачками. «Ну?» – раздраженно поторопила Тома. «Вспомнила?» «Твой!» Ася онемела, не решаясь продолжить, но наткнулась на почти осязаемую волну разочарования и поскорее выпалила. «Твой отец!» Тома разинула рот. «Что? Что за шутки? Мам, что ты выдумываешь, ерунду?» «Папа приходил ночью». Ася медленно осела в нагретое кресло и прикрыла веки, чтобы не встречаться с первой неконтролируемой вспышкой гнева. «И хотел предупредить меня, но я так и не поняла, о чем». «Ты утверждаешь, что давно разбившийся папа ходит к тебе по ночам, а я не в курсе ни сном, ни духом?» Тома задыхалась от возмущения. «Ты хоть знаешь, как мне его не хватает? Почему не сказала? Как ты вообще могла так поступить со мной, мама?» «Он приходил только вчера один раз. Я не успела сказать Тома. И боялась, но очень хотела». «И что, папа?» – процедила девочка. «Не знаю. Сказал, чтобы я была осторожна». «И все?» «Мы поговорили о наших прошлых отношениях немного. А потом он предупредил и исчез. И поэтому ты встретила меня с оружием?» Тома покосилась на сильно дрожащие запястья матери. «Да, извини, что сразу не сказала». «Так это был призрак», – задумчиво пробормотала Тома, обращаясь скорее к себе. «Да, наверное. А ты хорошо помнишь папу?» – слабо проговорила Ася, не вытирая свободно бегущие по щекам слезы. «Достаточно, чтобы скучать по нему». «И как тебе показалось? Он был добрый?» «Коля?» «Он был очень-очень добрый». Ася подавила нарастающий приступ рыданий. «Как и ты, вечно всем помогал». «Я не про живого папу. Призрак был добрый или злой?» «А что?» – моргнула Ася. «Они различаются?» «Еще как!» Тома присела на корточки возле матери и уперла руки в подлокотники кресла. «Злые хотят вытащить из живых все силы, а добрые, наверное, не хотят. Я добрых пока не встречала». «А злых?» – выдавила Ася, жадно всматриваясь в погрустневшее лицо дочери. «Да, у Иры Молчановой. Ее бабушка и еще какие-то хмыри ошивались там всю ночь». «И ты не ушла?» «Зачем осталась?» «Я обещала. Обещала присматривать за Ирой, но подвела ее». «Кому обещала?» «Кате». Тома отвела взгляд, и Ася мигом догадалась, что та не договаривает. «В чем дело? И почему Катя сама не проследила за этой Ирой, раз ей так надо? Она срочно уехала». Тома виновато потупилась. «А я легко могла остаться с Молчановой». «Так-так». Ася наклонилась к дочери и подняла ее подбородок двумя пальцами. «Милая леди, рассказывай все подробно. Что происходит? Откуда призраки?» «Мам, это не только мой секрет. Тем более, вам не помешает трезвый взрослый взгляд на происходящее, уж поверь. Мы же команда, помнишь? И доверяем друг другу». «Конечно». Без выражения поддакнула Тома, и Ася уловила, что момент искренности ушел безвозвратно. «И? Дело в Молчановой, да? Она вернулась, и теперь призраки крутятся вокруг нее?» «Да». «А что говорит Катя?» «Что нужно быть рядом с Ирой, иначе злые призраки будут опасны. Откуда это известно? Правила призраков нынче в школе проходят?» Неудачно пошутила Ася, пытаясь вернуть контакт. «Спроси у нее. Она попросила, а я не справилась». «И спрошу», – серьезно пообещала Ася. И Тома ухватила мать за руку. «Ладно, не надо». «Но почему? Все равно никто не поверит нам». «Я же верю». «Ты тоже видела призрака, сама говоришь». «Так давай объединим наши усилия. Мой призрак был добрый, судя по твоему негативному опыту». «Угу». «Как думаешь, что обозначает слово «пирожков»?» «Ну, точно не еду. Мы пироги не едим». «Согласна. Знаешь человека с такой фамилией?» «Нет», – Тома нахмурилась. «Ничего похожего. Мяснов, это близко». «Очень смешно», — скривилась Тома. «Кстати, а что с твоим новым парнем? Что он думает обо всем этом?» «Ничего», — торопливо воскликнула Тома. «Слишком торопливо. Вы же обсуждали с ним новости? Он был с вами, когда вы нашли пропавшую?» Ася затаила дыхание. Разговор принимал весьма скользкий оборот, а рисковать отношениями с дочкой ради ее же безопасности – так себе выбор. Тома состроила типичное выражение абсолютной невинности и переспросила в полголоса. «А когда? Мы же с Катькой тогда были. А Никита домой ушел. Он не в курсе про Молчанову. Откуда мне знать? Кстати, а твой парень не подумал, что ему полагается проводить девушку до подъезда?» «Никита не мой парень», – выпалила Тома и загадочно покраснела. «А чей?» – удивилась Ася. Она никак не могла сообразить, что не так с миловидным студентом, кроме интереса к ее отличнице-старшекласснице. Тягостное предчувствие зудело и разрасталось под кожей. Но пока что его нечем было питать, лишь интуицией практикующего психолога. Если бы следователь потом спросил бы ее про этот конкретный день, она бы дала уже иной ответ. Настороженность присутствовала, хотя и без особых на то оснований. Тома же глупо застыла с до нельзя растерянным выражением, словно Ася умудрилась задать какой-то не тот вопрос. «То есть мой, но мы не... мы пока просто друзья». «Особенные друзья, которые ходят на свидания?» «Типа того». «Мам, ты слишком любопытная. О таких вещах не спрашивают. Кто там болтал о доверии?» Ася остро захотела раскрыть ей глаза на реальное положение дел, но благоразумно воздержалась. Пускай девочка растет с идеальными представлениями о честности и о мужчинах. Жизнь сама поправит. Если бы молоденькая Ася больше доверяла своему Коле, глядишь, и не пришлось бы куковать в одиночестве и разбираться с призраком бывшего мужа. «Ага, ясно. А Катьку вы зачем с собой таскаете?» «Кто сказал, что таскаем?» – побледнела Тома. «Ну, ты же вместе с Катей зашла к Молчановой, разве нет? И там вы нашли пропавшую, тоже вместе». «Да, но мы просто планировали вечером проведать ее маму», – саркастически подсказала Ася. «Наверное, ей не терпелось на ночь глядя поболтать с одноклассницами, сбежавшей из дома дочери?» «Нет, мы тупо хотели поглазеть на опечатанный полицией чердак. Так тебе больше нравится?» «По-моему, Тома, ты завралась. Никита весь не при делах, а Катька вдруг сбежала на дачу, но выдала тебе ценные указания. Кого из них ты прикрываешь? Катю, Никиту или обоих?» Молчанова вернулась из мира призраков. Выдавила Тома и испуганно вытаращилась на мать. «И потому опасно. Продолжай». Ася похолодела. Она готовилась ко всякой нечисти, да и сама уже столкнулась черт знает чем. Но слышать подобное от 17-летней дочери тяжело, как ни крути. Катя попросила присмотреть за ней, потому что голодные призраки бродят рядом. «Это Катя заколдовала Молчанову?» Ася недобро сощурилась. «Нет». «Тогда откуда она подробно знает правила?» «Ей...» Тома захлопнула уже приоткрытый рот. «Никита сказал», — закончила за дочь Ася. «Я этого не говорила, но я услышала». «Тома, ты не обязана отвечать за всех на свете. Это все Никита? Он вас надоумил? Что он сделал с Молчановой, признавайся? Он тебе угрожал? И Кате тоже?» Асина рука, естественно, потянулась к спрятанному в кармане телефону, но Тома опередила ее и отчаянно вцепилась в локоть. «Мам, стой! Если позвонишь в полицию, я тебя никогда не прощу. Никогда-никогда, обещаю!» «Глупая!» – отрезала Ася. «Это я себя не прощу, если не остановлю сейчас же ваше затянувшееся безумие». «А папа?» – затараторила Тома. «Он же зачем-то приходил? Почему ты не прислушиваешься к его мнению хотя бы сейчас? Ты же всегда плевать хотела на него и на меня!» Как в тумане Ася опустила телефон и сосчитала до 10. Так захотелось врезать по нахальной девчачьей физиономии. «Вздумала по-больному бить. Ах так?» Ася вывернулась из ее рук и демонстративно набрала местное отделение полиции. «Добрый день. Могу я поговорить с Пирожковым? Это по поводу пропавшей Ирины Молчановой. Там попросили подождать, а потом любезно предложили». «Следователь на выезде. Оставьте имя и телефон, пожалуйста. Он вам перезвонит». И вот тогда Ася по-детски бросила трубку. «Что тебе сказали в полиции?» Тома жадно изучала пристыженное лицо матери. «Что следователь с фамилией Пирожков куда-то уехал, и что можно оставить контакт, чтобы он нам попозже перезвонил?» «Ну и?» – просипела Тома. «Ну и я отключилась?» – озвучила вполне очевидный факт Ася. «Не готова была так сразу». «Что будешь делать дальше?» Тома заметно расслабилась. «Думаю, Коля хотел, чтобы я с ним пообщалась?» – неуверенно выдала Ася. Сердце колотилось как бешеное, и сейчас она действительно боялась совершить ошибку. Интуиция вопила, что этот Никита и есть источник всех дочкиных неприятностей. Но вдруг призрак Коли хотел предупредить проследователя. Вдруг опасность как раз в нем. Но почему нельзя было заранее нормально объяснить? За всю их долгую и бурную историю они с Колей никогда не могли просто по-человечески поговорить. Вот и сейчас. Сплошные проблемы. Ася подтянула колени к подбородку и жалобно посмотрела на чуть менее рассерженную Тому. Девочка ломится в открытую дверь, но она-то может быть умнее. Знать бы только, в чем тут хитрость. «Так этот Пирожков и расследовал исчезновение Молчановой?» Вслух удивилась Тома. «Мам, ты же знала о нем? Читала ведь, что пишут в родительских чатах?» «Нет, там был другой человек. Капитан какой-то, не помню фамилию, но другая. Точно не Пирожков. И сильно сомневаюсь, что в детских чатах наших бравых полицейских полоскали меньше». Тома наезд проигнорировала. «Но ты сказала им про Молчанову, и они сразу все поняли?» «Видимо, связь есть». Ася всмотрелась в ее горящие глазища и с гордостью отметила, что Тома все-таки взрослеет. «Ага. Но что хотел Коля, то есть папа? Хотя бы знак подал. Эй, ты где?» Ася опустила ноги на пол и высвободилась из глубокого кресла. Подошла к окну и оттуда обернулась на дочь. «Коля, ну же, не молчи! Надо озвучить варианты!» – пожала плечами Тома. «Тогда папа подаст знак, если сможет». «Хорошо». Ася кивнула, не отрывая взгляд от девчонки. «Итак, нам бояться этого Пирожкова?» Обе надолго замолчали, вслушиваясь в завывание ветра за стеклом. Ася разочарованно опустила уголки губ и спросила еще раз, уже менее напористо. «Нам с ним поговорить?» Она успела уловить испуг в расширившихся от ужаса глазах Томы, обращенных куда-то над головой матери, и что-то звонко и очень страшно шмякнуло у Аси за спиной. Она резко крутанулась вокруг себя, но чтобы не врезалась в окно, с той стороны осталось только грязноватое пятно, как от ненадолго налипшего мокрого листа. Ася приникла к стеклу, но внизу и на металлической полоске отлива не осталось ни малейших следов свежего столкновения. «Что это было?» – прошептала Ася. «Не знаю, птица, по-моему». Тому трясло. «Я не разглядела, оно так быстро исчезло». Ася бросилась к дочери и судорожно обняла. «Не бойся, мы же просили дать знак». «Теперь ясно. Коля хочет, чтобы мы поговорили с Пирожковым. Ты же не против?» Тома всхлипывала и продолжала смотреть в окно, а потом уткнулась в мамино плечо и горячо зашептала. «Мам, не страшно». «Не бойся, глупая, я же с тобой. И папа тоже. Мы тебя любим и все сделаем. А этот Никита... Нам придется все о нем рассказать, ты же понимаешь?» «Угу. Начнешь с меня?» «А я оставлю в полиции свой номер, но когда еще Пирожков объявится?» Тома выдохнула и потянулась сесть на кровать. «Ладно. На самом деле это Никита попросил меня следить за Молчановой. Я уже догадалась. Что еще он сделал? У них с Молчановой вроде бы какая-то стычка произошла. Я сама не видела, мне Сонька рассказала. Якобы Никита к Молчановой лез за день до исчезновения. Но Сонька-то этого тоже не видела. Типа Ира ей призналась. Но это все вранье. Он не мог к ней лезть. Они с Катей...» «Что они с Катей?» «Они были в парке с Катей. А ты где была?» «Готовилась». Тома кивнула на конспекты. «В беседке». «То есть свидание было у Никиты и Кати? Я правильно понимаю?» «Да». «Ловко». Ася ощутила фантастическую легкость, словно неведомая беда миновала ее дочь и нависла над чужим ребенком. «И что же Ира рассказала тебе про Никиту? Она вообще упоминала о нем? Мы не обсуждали парней». Тома помрачнела. «Короче, я не спросила. Наверняка Ирка сочинила это, чтобы задеть Катю или меня. Может быть, стоило уточнить?» – укорила Ася. Роль следователя прибавила ей уверенности. «Теперь не выйдет», – буркнула Тома. «Ты же ее в дурку засунула». «Хорошо. Мы дождемся Пирожкова и все-все ему расскажем». Когда Тома выложила всю подноготную про проклятую девочку и чудодейственное вмешательство Никиты, Ася зависла в глубокой задумчивости. Ну и как она вывалит все это на обычного следователя, пускай даже с рекомендацией от призрака бывшего мужа? Неужели в полиции есть кто-то вменяемый и вообще готовый поверить в само существование призраков? Потому что становиться городской сумасшедшей отнюдь не входило в ее планы. Нет, нужно попробовать разобраться самой. Для начала. А там видно будет. Тома тоже затихла и печально крутила подобранный со стола карандаш, время от времени косясь на маму и гадая, что выкинет прознавшая правду родительница. Увы, Ася отлично знала, что именно сейчас нельзя ударить в грязь лицом. На кону их маленькая, но драгоценная ячейка общества. И оттого мысли немного путались. Да, она жутко волновалась, и впервые за много-много лет ей отчаянно приспичило погрызть ногти, как в старших классах. А правая рука уже потянулась ко рту, но Ася перехватила постыдный порыв и сложила на коленях аккуратно сплетенные кисти. «А где сейчас Никита?» Наконец спросила она, и Тома слегка напряглась. «Кажется, он собирался поехать за Катькой, мы не созванивались. Она обычно сама звонит или пишет, когда может разговаривать. А тут молчок. Это когда родители не подслушивают?» «Да», — коротко кивнула Тома и запоздало смутилась. «То есть...» «Не надо», — поморщилась Ася, — «я все поняла. И ее предки, разумеется, даже не подозревают о Никите». «Ты ведь им не скажешь?» — мгновенно всполошилась Тома. «Придется резать по-больному. Ей самой следует сознаться, и как можно скорее». Ася старалась не звучать чересчур назидательно. «С такими вещами не шутят. А если с ней будет как с Молчановой? Продолжишь в прятки играть? Совесть не замучает, партизан ты мой? Ты же знаешь ее маму, она чокнутая. Запрещает Катьке выходить из дома без отдельной команды. Это разве нормально? Да и что она ей расскажет? Про призраков, что ли? Про первую любовь? Наверное, у нее есть свои причины ограничивать Катю. Я не говорю, что разделяю столь строгий подход к воспитанию детей. Но здесь нет ровно никаких оснований для вмешательства опеки, поверь моему богатому опыту». «Конечно», – процедила Тома. «Кости целы, синяков на видных местах вроде нет, ну и ладушки». «О чем ты?» «Мать ее лупит!» Ася потеряла дар речи. «Ты нарочно выдумываешь, чтобы я отвязалась? А вам всем так удобно ничего не замечать? Учителя молча завышают Катьке оценки, чтобы ее дома лишний раз не наказывали. И типа все в порядке. Лицемеры. Печетесь о безопасности, а самим лишь бы без скандала обойтись». «Тома, я понятия не имела». «Оля женщина странная, но такое». «Угу. Так что, побежишь докладывать ей про Никиту? Мать ее точно прибьет за гулянки с парнем. Она и со мной гулять разрешает только от звонка до звонка». «Не побегу», – сдалась Ася. «Хотя это ужасно неправильно. А давай узнаем, как там Молчанова». Не кстати воодушевилась Тома. «Ты права, я могу позвонить по своим каналам и навести справки». Ася вытерла набрякшую слезинку и полезла в телефон. «Вот сейчас. Позвоню в больницу, у меня там однокурсница работает». Она лихорадочно прошерстила контакты, а потом ткнула в женское имя и натянула фальшивую улыбку. «Танюша, приветик, это Ася». «Ага, как дела?» «Тоже супер. И не говори. Да, вечно такое». «Слушай, можешь в дружбу одну вещь узнать?» «Спасибо, Танюша. У моей дочери одноклассница к вам поступила сегодня. Волнуемся за нее. Ирина Молчанова. 17 лет. Утром привезли». «Что?» «Погоди, да в чем дело-то?» Ася захлопала ресницами. «Она бросила трубку». «И что это значит?» «Без понятия». Ася потрогала верхнюю губу. «Но выглядит паршиво». «Поехали!» Тома вскочила. «Куда?» «В больницу!» «Нас не пустят!» «Скажем ее родителям, чтобы срочно забирали Ирку, что у тебя больше нет претензий, что я буду торчать в ее комнате круглые сутки». «Нет», — Ася затрясла волосами, — «не будешь. Я не позволю тебе приближаться к кому-либо из этой шайки. Ни за что. Запрешь меня? Да ты еще хуже Катиной мамы. Лучше бы била, чем прикидывалась хорошей, а потом вот так. С ума сошла? Какая муха тебя укусила? Мы же решили вместе разбираться. Вот и будем думать и действовать вместе, но без идиотских самопожертвований». Тома надулась. «Ладно», – дипломатично отступила Ася. «Поступим проще. Поедем в больницу и разузнаем что-нибудь на месте. А если нас окончательно развернут, тогда зарулим в полицию и дождемся твоего Пирожкова». Вдвоем они битый час слонялись вокруг здания, выдумывая изощренные способы пробраться через банальнейшую больничную охрану, но так и не преуспели. Похоже, в этом заведении для подростков до смешного серьезно относились к пропускному режиму. С такими заморочками Ася раньше по работе не сталкивалась. Всегда ведь можно разговориться с персоналом и прикинуться своей, но здесь трюк не срабатывал. Ей улыбались, любезно отвечали на вопросы и выпроваживали. Бесполезно. Узнать состояние пациента? Вы близкий родственник? Простите, но мы ничем не можем помочь. Ну что за тайны вселенские? Ясно читаемое разочарование дочери росло как на дрожжах, и Ася нервничала. Умение признавать слабости и ошибки – тоже навык. И она мысленно приготовилась прочитать проникновенную лекцию о поражениях, как вдруг разглядела все семейство Молчановых у главного входа. «Надо же, и отец прискакал. на собраниях школьных не появляется, а сейчас стоит и лупает глазками на свое страшилище. А женушка аж покраснела от обилия переживаний. Дошло, что дело с дочкой нечисто. А как вовремя заниматься своим ребенком, так все занятые. Тьфу. Ирка стояла на последней ступеньке с очень прямой спиной и держала руки плотно прижатыми к бедрам. А остальные с волнением таращились на девчонку и что-то активно обсуждали. Ее выписали так быстро? Но это невозможно. И все же она была здесь, а не внутри, и папаша даже прихватил скромный пакетик с вещами. Молчановы поспорили еще пару минут и дружно двинулись к воротам. Никто и не думал задерживать беглую пациентку. Ася рванула на перерез и елейно поприветствовала троицу. «Здравствуйте. А Иру уже выписали? Мы хотели ее проведать, но...» Мамаша грозно нахмурилась и загородила дочь туловищем. Но девчонка спокойно подняла ясные и сосредоточенные глаза на Тому и очень вежливо произнесла: «Добрый день, мы едем домой». «Ир, ты как?» Тома шагнула вперед, пока взрослые соображали, о чем говорить. «Спасибо, что спросила. Я прекрасно себя чувствую, полностью здоровая и еду домой». «А ты...» Тома понизила голос, хотя все присутствующие слышали каждый вздох. «Больше не... хочешь?» «Все в порядке, не о чем беспокоиться, со мной не будет проблем». «Я могу с тобой, если хочешь, ну, побыть». Ася дернулась заткнуть Тому, но Ира предупредительно подняла руку и чуть-чуть наклонила голову, будто заново рассматривая 100 лет знакомые черты одноклассницы. «Мы близкие друзья? Ты хочешь меня поддержать?» «Не то чтобы прямо друзья-друзья», — Тома виновато уставилась на маму Молчановой. «Но я больше не брошу тебя, обещаю. Мне стыдно, что сбежала утром. Не стоит так напрягаться из-за меня, достаточно того, что вы проявили внимание. Мы благодарны, честно, но нам пора домой». Ее родители закивали, как болванчики. «То есть ты справишься сама?» Тома недоумевала, а Асе пришлось вмешаться. «Что вам написали в выписке?» «Это конфиденциальная информация». Ирка широко растянула ротовое отверстие в пародии на улыбку. «Не стоит ею делиться с кем попало. А вы не похожи на моих родственников». «Пустите!» Папаша очнулся из ступора и попер на нежеланных собеседниц. «Дайте пройти, чего пристали?» «Но вы не понимаете тяжесть ситуации, ваша дочь...» Асина речь захлебнулась, когда папаша почти протаранил женщину плечом. «Бывает опасно?» Ирка улыбнулась еще более зловеще. «Если бы я представляла опасность, меня бы не отпустили без лечения. Но я на свободе, не так ли? Вопрос исчерпан, но мы всегда рады видеть вас у нас дома. Заходите». «Голод прошел?» — через папашу выкрикнула Ася. «Как твой зверский голод? Молодой растущий организм нуждается в усиленном питании, это норма. Да что с тобой, сбрендила?» Тома хотела пролезть к Ирке, но сердитый папаша и Ася синхронно блокировали порыв. «Судя по твоему поведению, мы довольно близкие подруги, но сейчас мне лучше побыть дома одной. Приходи позже, буду рада. Если обидела, извини». Ирка гордо продефилировала мимо одноклассницы и обернулась уже у ворот. «Дорогие мама, папа, вы как? Не терпится оказаться дома. Едем?» «Да что с тобой?» — яростно возмутилась Тома. «Мозги отшибло. А что не так?» Ирка снова заинтересовалась беседой. «Да ты ведешь себя странно. С ними вот сюсюкаешься. Ты же мать посылала». «А теперь я веду себя разумно и ценю семейные узы. Тебя это бесит? Ну и у кого тут проблемы?» Ирка отвернулась с неприкрытым торжеством и странно оцепенела, глядя куда-то в ворота, будто разглядела на улице воплощение своих самых страшных кошмаров. Когда она снова посмотрела на Тому, лицо ее было бледным и дико раздосадованным. Но Ирка справилась с нарастающей паникой и в два счета подскочила к спешащим за ней родителям, обняла их и ласково шепнула что-то обоим. Папаша смущенно чмокнул приникшую к нему дочь в шею, ну а мать с немым обожанием уставилась на родную кровиночку и погладила по спине. Сцена семейного единения продолжалась недолго. Ирка уверенно высвободилась из объятий и скользнула к обидчикам. На этот раз она говорила сухо и отрывисто. «Вы на машине?» Ася подбоченилась и сквозь зубы выдала: «Нет, а что? Тебя подвести некому? Или не умеешь пользоваться общественным транспортом? Как с вами сложно!» — презрительно отмахнулась Ирка. «Такси хоть вызвать обучено?» На сеансах терапии Ася давно привыкла к провоцирующему поведению подростков, так что холодно парировала хамство долговязой девчонки. «С каких пор мы перешли на «ты»?» «Слушай меня очень внимательно, мамуля». Ирка подошла вплотную. «Если ты не будешь выполнять мои указания в точности, я подкараулю твою дочь на переменке или после школы и перегрызу горло. Теперь доходит?» Ася отшатнулась и беспомощно покосилась на Тому. «Тебя посадят?» «Думаешь, меня это остановит?» Ирка выплевывала слова с нечеловеческой злобой. «Да наплевать. Или хочешь проверить?» «Что тебе надо?» «Вот так-то лучше. Сейчас мы все вместе сядем в такси и поедем. Причем вы будете очень натурально радоваться. Я доступно излагаю». «Куда поедем?» «В зоопарк», – прошипела Ирка. «Это такая шутка? Разве похоже, что я шучу?» Ирка пихнула Асю под ребра и снова прошипела. «А теперь улыбайся». Ася неестественно задрала уголки дрожащих губ, потом и с ненавистью стиснула кулаки. Ирка оценила получившуюся фальшивую улыбку и обратилась к однокласснице. «А ты выдыхай. Прежде чем ты выкинешь какую-нибудь глупость, хорошенько подумай, хватит ли у меня запала сделать то же самое с твоей драгоценной мамулей. Насколько ты рисковая?» «Тома, не спорь с ней», – пролепетала Ася, все еще сохраняя чудовищную гримасу восторга. «Пожалуйста». «Мам, все в порядке», – Тома шагнула к матери. «Вызывай чертово такси». Пока Ася забивала адрес, Тома с вызовом таращилась на Ирку и, наконец, спросила. «А что ты забыла в зоопарке, чучело?» «Тома, дорогуша, ты будешь называть меня Ирой или любыми другими вариантами этого имени. И постарайся не злить меня. Твоя задача на ближайшее время – отвечать на вопросы и улыбаться». «Просто не догоняю, почему именно зоопарк?» «Там много людей, так надо. Тебе не понять». «Класс. Снова загадки», – скривилась Тома. Мамаша Молчанова и лучезарно помахала им от ворот и сладко пропела. «Ирочка, все хорошо? Они поедут с нами?» «Да, мамочка», – сверкнула оскалом Ирка. «Я уже предвкушаю поездку. Нам всем очень и очень понравится. Жаль, что папе надо на работу». «Отлично. А ты будешь звать еще кого-нибудь из школьных друзей? Может быть, Соню?» «Соню оставим на потом, мамочка. Она же никуда не денется. А сейчас я бы хотела по-настоящему подружиться с Томой. Разве не будет чудесно, если сегодня и ты подружишься с ее мамой? Представляешь, как будет весело?» «Конечно!» Согласилась Молчанова и трогательно засеменила к Асе с липкой улыбочкой на устах. «Мы подружимся, почему нет?» Ася содрогнулась и не ответила. Такси подъехало через несколько минут. Ирка плюхнулась на переднее сиденье и оттуда попрощалась с озадаченным отцом. А он так и остался стоять возле бордюра, моргая и чуть ли не плача от необходимости расстаться с семьей. В машине ему места не было при любом раскладе, но он до последнего на что-то надеялся и проводил их с тоской. Ирка скомандовала водителю ехать, но постоянно озиралась в боковое зеркало, хотя ничего необычного на улице не наблюдалось. Пара-тройка припаркованных машин из десяток прохожих. Тома специально проверила, знакомых там не было. Ни одного человека, которого она могла бы видеть раньше. Так что же напугало Ирку и заставило поменять планы? Перспектива слоняться по людному зоопарку не так уж и плоха, но что будет, когда они зайдут в какой-нибудь крытый павильон? Или зоопарк был предлогом, чтобы вывести их из больницы, а сейчас Ирка поменяет назначенный маршрут и выберет самый темный и пустынный уголок города? И когда водитель высадил их у касс главного входа, Тома даже выдохнула с облегчением. По крайней мере, они протянут еще пару часов. Машины из тех, что остались возле больницы, поблизости не мелькали. Но ее не покидало ощущение, что за ними следят, и весьма пристально. В разноцветной и праздничной толпе детишек и их родителей Ирка расслабилась и восторженно завертелась, кожей впитывая вкусные эмоции. Одна девочка с только что купленным пучком воздушных шаров показала ей розовый отватый язык. Но Ирка лишь рассмеялась и что-то прошептала беззвучно, глядя прямо на нахалку. Отчего малышка заревела в голос и нечаянно выпустила непослушные тесемки из рук. Пока ее мамочка охала и сокрушалась, что не успела привязать шарики к запястью, девочка таращилась на Ирку и даже не подняла заплаканные глаза к небу, чтобы проводить бездарно улетевший приз. Тома не выдержала душераздирающего зрелища и зашипела на Ирку. «Ты чего? Она же совсем мелкая. Предпочитаешь быть на ее месте?» С хулиганским напором шепнула Ирка и дружелюбно похлопала одноклассницу по плечу. Тома поникла. «А нельзя выбрать жертву постарше? Тебе же без разницы. Например, твою маму?» Ирка многозначительно обернулась на бредущих следом мам и медленно провела ногтем указательного пальца поперек шеи. «Она аппетитная. Заткнись». Тома понуро поплелась дальше. «Ладно, не психуй ты так. Ты мне реально нравишься, я тебя не трону без причины. Здорово, что вы так защищаете друг друга. Каково это, когда тебя вот так любят?» «Что за вопрос?» – огрызнулась Тома. «Она же моя мама. И каково это иметь вот такую маму? А ты не пробовала?» Буркнула Тома и запнулась на ровном месте. «У тебя никогда не было своей мамы, что ли? Она воровато оглянулась на Молчанову-старшую, с готовностью показавшую ей полный комплект мелких зубов, некрасиво испачканных губной помадой. «А ты как думаешь?» Ирка ухмыльнулась. «Ты ведь все поняла, верно?» «Не надо так активно притворяться, что я — это она. Просто делай вид, что мы подружки, этого хватит». «И кто же ты?» — мрачно спросила Тома, снова подстраивая шаг под долговязую красотку. «Это не так просто объяснить», — неожиданно искренне ответила Ирка. «Но я постараюсь. Очень необычно снова быть в живом теле, столько впечатлений. Я и забыла, как оно у вас бывает, представляешь? Даже дышится так волшебно». Ирка набрала полные легкие воздуха и с наслаждением выдохнула. «А раньше тоже без мамы обходилась?» – допытывалась Тома. «Тебя же кто-то родил? Ты хоть была нормальным человеком когда-то?» «Конечно», – благодушно откликнулась Ирка. «Но пребывание там притупляет человеческие воспоминания». «И как это было? Ну, там?» Ирка с благодарностью коснулась руки подружки, и та отскочила, как ошпаренная. Но существо это не смутило. Ей довольно было уже проявленного участия. «В основном голодно». Ирка с любопытством остановилась возле лотка мороженщика и ткнула пальцем в витрину. «Кстати, не купить ли нам немного сладкого и холодного?» «Хочешь мороженое?» – брезгливо переспросила Тома, доставая мелочь. «Да ешь, сколько влезет. А у меня нет аппетита». «Ага, мороженое». Ирка вонзила зубы в мягкую верхушку пломбира и зажмурилась от восхищения. «Это же должно быть настолько вкусно!» «Ой, зубы ломит!» «Должно!» Тома искоса поглядывала, как Ирка жадно поглощает стаканчик вместе с содержимым, не боясь испачкаться или раскрошить вафлю. «Потрясающе! Жаль, что голод так не утолить, но это действительно вкусно, понимаешь? Восторг!» «Угу. Так ты не помнишь, кем была раньше? И что ты теперь ешь, помимо вкусного мороженого?» «Почему нет? Помню, конечно». «Скажешь?» Ирка игриво подмигнула ей. «Но это секрет. Если скажу...» «Короче, нельзя говорить. Но ты можешь помочь мне адаптироваться, рассказать побольше про ваш класс и кто кому кем приходится, и я тогда не трону никого из твоих близких. Мне нужен проводник, а ты умная и наблюдательная. Ты подойдешь». «Ты бабка Иры?» Ирка заливисто расхохоталась. «Бабка? Та старая грымза, что сожрала кого-то пухлого? Не-а. И не пытайся угадать, не получится». «О каком пухлом ты говоришь?» — напряглась Тома. «Неважно, проехали. Сосредоточься на настоящем. Видишь того парня на самокате?» Ирка ткнула в довольного жизнью подростка, закладывающего виражи вокруг клумбы. «Смотри». Парень кубарем полетел с самоката, будто с разбега наткнулся на бетонную плиту и взвыл от боли. «Зачем?» «Я питаюсь их эмоциями. Плохие лучше, чем хорошие. Больше проку. Это как мясо вместо травы». «Ты отвратительно!» — в сердцах выпалила Тома. «Мне же надо что-то есть, верно? Ты же тоже питаешься. Растения, животные. Ну а я чем хуже? Мороженое супер, но этого слишком мало для меня. Что тут поделаешь? Надо приспосабливаться, проявлять гибкость. Зато все живы». Пирожков справился с калиткой и бодро зашагал к крыльцу, игнорируя возмущенное колыхание занавесок на окнах. Катька поглубже вдохнула и поспешила за следователем, запоздала, надеясь, что буря каким-то чудом пройдет мимо, и мама не будет орать перед чужим человеком. Хотя, кого она обманывает? Скандал разразится в любом варианте, это лишь вопрос времени. Дверь широко распахнулась, и мама нависла над ними, как заправская ведьма, разве что молнии из глаз не сыпались. «Где ты была и кто это с тобой?» Ольга клокотала от ярости. «А ну иди в дом!» «Потише, гражданочка. Давайте не нагнетать». Катька втянула голову в плечи от вступительных слов следователя, но в дом все-таки не пошла. С мамой станется запереть дверь изнутри и отлупить ее безо всяких разговоров. «Я тебе не гражданочка, понял?» – наступала Ольга. «А ну признавайся, что ты творил с моей дочкой? Она несовершеннолетняя, усек? Тебе конец». «Спокойно. Следователь Андрей Пирожков». Он предъявил корочку, и Ольга немного сдулась. «Вы из полиции? И почему она с вами? Ее задержали? С чего такие мысли?» «Вообще-то мы встретились случайно, но Катя является ценным свидетелем. С вашего разрешения я бы хотел задать ей пару вопросов». «А вам не кажется, что разрешение стоило спрашивать до того, как без предупреждения забирать ребенка на целые сутки?» Пирожков замер. «О каких сутках речь?» «Ее не было со вчерашнего утра. Ушла погулять и не вернулась ни днем, ни вечером, ни даже ночью. Телефон отключила наглухо и только сейчас соизволила явиться, как ни в чем не бывало. Где она была, я вас спрашиваю? Разве забирать вот так законно? За кого вы нас принимаете, за бесправных идиотов? «Погодите, ваша дочь отсутствовала 24 часа, и вы просто ждали, что она сама вернется домой? В полицию не думали обратиться? Заявлений по району не было, это факт». Ольга торопливо переглянулась с мужем, а с их вытянутых лиц начисто испарились внятные эмоции. «Мы думали, что она гуляет? И часто Катя уходит вот так надолго без звонка?» «Не совсем», — вынуждена призналась Ольга. «То есть раньше вы всегда точно знали или предполагали, где и с кем находится ваша дочь?» «Да». «Тогда почему вы в данной весьма новой ситуации не обратились в полицию?» Из глубины домика донесся повелительный старческий напев, и на порог выползла баба Маша с идеально уложенной косой. «Это я виновата», — сказала расстроенным родителям девочки, что та нуждается в глотке заслуженной свободы. «В 17-то лет. Забыли, какие сами были. И, как видите, ничего страшного не произошло. Катя вернулась целая и здоровая, так ведь?» Старуха подмигнула девчонке, но мама и папа веселье явно не разделяли. «Вы убеждали не подавать заявление?» – строго уточнил следователь у старухи. Ольга энергично кивнула, не дожидаясь повторения речи. «Тетя Маша сказала, что мы должны ждать, хотя мы тут с ума сходили, конечно». Она стрельнула глазками на дочь. «И не вздумай считать, что теперь тебе все позволено. Позже обсудим твое дикое поведение». Катя внутренне затряслась, но виду не подала и вяло опустила подбородок в знак согласия. «Интересный расклад вырисовывается», – громогласно объявил невозмутимый Пирожков. «Катя гуляла по дачам, и вы ее не искали, а сидели себе по домам. А теперь вдруг выволочка? Как-то не очень складно». «Мы искали Катю», – туманно возразила Ольга. «Но не нашли». «А где вы искали? У себя дома, в огороде? Везде!» – рассердилась Ольга. «Мы зашли домой отдохнуть, вот и все. Что вам от нас надо?» «Справку, что мы намотали несколько километров по дачам в поиске сбежавшей дочери, к сожалению, вряд ли смогу предоставить». «Я так и понял», – бесстрастно проговорил Пирожков. «Что вы прямо родители года. Ценю момент счастливого воссоединения, но вынужден забрать девочку на беседу. Верну к вечеру». «Мы же сказали, что против». Отец нашел возможность вставить свое слово. «Между нами сотрудничать со следствием в ваших интересах». «Да и о чем волноваться? Катя же просто свидетель». «Свидетель чего?» – посуровил отец. «Таинственных исчезновений людей». «Людей? Их много было? Кто еще пропал?» «Тайна следствия. То есть той девочкой все не ограничилось?» «Боюсь, что нет. Пирожков встречал таких людей, как эти Смирновы. С виду чистенько, аккуратненько, квартиры, машины, приличное образование и манеры имеются. А копнешь чуть глубже – тошно становится». Старуха сориентировалась первой, заискивающе всплеснула лапками и проворковала. «А почему бы нам не выпить чаю, что скажете? Обсудим все цивилизованно, без лишних склок. Проходите-ка в дом, любезный». Чисто воронье пугало, но излагает аристократично. Пирожков поймал оцепеневший Катькин взор и кратким движением пальцев скомандовал. «Собери пока вещи». И девчонка послушалась без пререканий. Шустро протиснулась между взрослыми и потопала по крутой лестнице вверх, не задержавшись на обмен телячьими нежностями. Пирожкова снова неприятно царапнула. Бедняжка доверилась первому встречному мужику, проявившему талику внимания. Родня хоть бы хны, ишь, рожи кривят недовольные. Гена Смирнов оторвался от созерцания дощатых ступеней и церемонно пожал следователю руку. Достал из сумки припрятанный пузырь дорогого пойла и интеллигентно зыркнул на перевернутые на полотенце стаканы. Пирожков опустился на свободный табурет и с мнимым сожалением качнул головой. «Я на службе. Но чай можно». Ольга ринулась к скрипучему буфету и извлекла оттуда вазу с карамельками и сушками. А старуха пролезла к плите и поставила чайник. Кухня пришла в хаотичное движение, словно хозяева пытались перещеголять друг друга в гостеприимных ужимках. А вот Катька совсем затихла на чердаке. Боялась спускаться. Рожков изучал скромную дачную обстановку и посматривал на потолок. «Бабулька явно живет тут одна, а эти хмыри редко ее навещают». «Вроде бы она сестра бывшей хозяйки. Пенсионерка купила дачу у близкой родни?» Пирожков задавал вопросы почти наугад, и ему подробно расписали, какая замечательная была традиция ездить сюда каждое лето, пока жива была Катина бабушка, и как жаль было продавать дачу ее сестре, добрейшей бабе Маше. При этих словах новая хозяйка скорчила такую мину, что Пирожков не выдержал и встал во весь рост, задев лбом здоровенный абажур над столом. «Я проверю Катю, что-то она долго вещи собирает. Я сама схожу». Подскочила Ольга, но Пирожков многозначительно прижал палец к губам и положил ладонь на кобуру. «Не надо». Тишина стала оглушительной. Пирожков плавно сместился к лестнице и перенес вес тела на первую ступень. Но лестница тяжко заныла, и он взбежал вверх, уже не прячась. Обе комнаты были пусты. Катька подняла с пола рюкзак, закинула на плечо и торопливо прокралась наполовину старшего брата. Глаза постепенно привыкали к сумраку, но она чуть не заорала, когда разглядела в окне напряженную физиономию Никиты. Он нажал на раму, скользнул внутрь и немедленно обнял Катьку, словно мучительно, и очень долго ждал на крыше именно этого момента. Она отняла ладонь от рта и пискнула. «Ты чего здесь делаешь?» «Пришел за тобой?» Он пристально разглядывал Катьку, невзирая на полумрак. «Зачем? И куда ты вообще делся?» «Не сейчас. Нам надо уехать, срочно». Никита потянул ее обратно к окну, но она воспротивилась. «Постой, ну куда? Меня внизу ждет следователь. Я видел. Надо поторапливаться, тебя скоро хватится». Никита удобно подставил плечо, и Катька сама собой оказалась на крыше. Они спустились на землю и прошмыгнули к забору, и никто их не увидел, как и прошлой ночью. Но теперь она не была так уж уверена в собственных действиях. Никита подтолкнул Катьку в переулок и размеренно побежал, не отпуская руку. А запыхавшаяся девчонка смущенно гадала, почему позволяет делать это с собой. Вопросы улетучились, когда он остановился, обхватил ее за талию и со стоном прижал к себе, беспорядочно целуя прикрытые глаза, переносицу и мягкие губы. «Боялся, что не увижу тебя больше». «Почему мы убежали? От кого прячемся? От полиции?» Никита горько усмехнулся. «Если бы. Нам придется сделать нечто ужасное, чтобы все исправить. Ты со мной? Я без тебя не справлюсь». «Насколько ужасное?» С придыханием поинтересовалась Катька. «Совсем. Скажи мне прямо сейчас, что ты пойдешь со мной до конца, или возвращайся обратно к родителям». Его огромные зрачки были совсем близко, и Катька доверчиво прижала свой кончик носа к его. «Я буду с тобой до конца. Что надо делать?» «Спасибо тебе». Никита еще сильнее стиснул пальцы на ее спине. «Ты все делаешь правильно. Слушай только меня. Поняла? И ничего не бойся». Они выбежали к водокачке, и Никита сразу же завел ее на деревянные мостки. Катькины пятки наполовину повисли над водой, и она ухватилась за пряжку ремня, чтобы с разбега не свалиться в пруд. Он чудом удержал баланс их тел на какие-то секунды и ласково прошептал прямо в ухо. «Закрой глаза, если боишься. Больно не будет. Только не кричи, хорошо?» И они вместе рухнули вниз. Конечно, Катька зажмурилась от неожиданности, но вместо холодной воды и фонтана брызг ощутила только выворачивающее желудок падение в темноту. Она даже успела подумать, откуда здесь нора или колодец и почему тут сухо, как ступни неприятно ударились о твердую почву и резко стало светло. Катька потерла глаза. Они стояли возле дома Ирки Молчановой. Вот и проклятый подъезд отсюда видно. «Как мы попали?» – пролепетала она, но Никита не слушал. «Ты очень сильная!» – с восторгом присвистнул парень. «Классно управляешь тенью. Из тебя выйдет отличный проводник. Супер!» «Проводник для кого? Для тебя?» – ревниво пропела Катька. Голова еще противно кружилась от падения, но вчера вечером ей было куда хуже. «Наверное, привыкаешь к чертовщине?» «Глупая, ты будешь сама себе проводник. Сможешь перемещаться куда угодно. Разве не здорово? Не помню, чтобы я хотела попасть сюда». «О чем думала, когда прыгнула?» «Прыгнул вообще-то ты, а я хотела помочь тебе». «Именно!» Он победно щелкнул пальцами. «Теперь расскажешь, куда делся? Почему бросил меня? И почему прошел целый день, пока я торчала у твоей бабушки?» Подъездная дверь открылась, и оттуда воровато выскочила Тома. Она без сил опустилась на ближайшую лавочку и вытащила телефон. А в рюкзаке у Катьки запеликала мелодия вызова. От знакомого напева Тома удивленно взмахнула ресницами и преобразилась, узнав парочку. Но Катька сходу не разобралась, обрадовалась та или нет. «Наконец-то!» Тома убрала мобильник и нетвердо встала. «Обалдели оба! Кать, почему телефон вырубила?» «Я не знаю». «Не знаешь? Да ты вообще представляешь, что тут творилось? Я вам бесплатная нянька, что ли?» «Говорят, Тыру забрали в больницу?» Катька виновато прижалась к Никите, ища поддержку. «Она тебя не тронула?» «Нет». «И кто говорит?» Сердито переспросила Тома, глядя на парня подруги с непонятным намеком. «Следователь. Какой еще следователь?» «Пирожков». Тома онемела. «Пирожков к тебе приходил? Ну как он нашел тебя? И что хотел?» «Обыкновенно. Взял и нашел прямо на даче. Расспрашивал про Ирку. Так что с ней?» «С ней плохо. Очень плохо». Девушка снова вылупилась на Никиту. «Собирается завтра идти в школу, но я сомневаюсь. Родители еще живы?» Зло выпалил он поверх Катькиной макушки. «Да, но они странные, будто зомби. Трясутся над Иркой, а сами ее боятся вроде. «Они сейчас все там? В квартире?» «Ага. А я типа побежала переодеться». Тома тряхнула сумкой. «Мне дали 15 минут. Я боюсь возвращаться». «Чем оно тебя держит?» «Мамой». Ей велено не соваться, но та вовсю ищет как раз Пирожкова. Катькины глазища затравленно метались между ними в попытках расшифровать скрытый смысл безумной беседы. «Хорошо». Никита поправил лямки Катиного рюкзака. «Поднимемся к ним». «Зачем?» Тома затравленно покосилась на окна наверху. «Остановим это». «И ты точно справишься?» Тома обняла себя обеими руками и тоскливо засопела. «Да». «Из тени иногда просачиваются всякие... сущности, но их можно вернуть обратно». «И каким таким образом?» «А вот и узнаешь. Пошли». Они вернулись в подъезд и поднялись на Иркин этаж, но Никита с Катькой задержались на лестнице, чтобы их не было видно в глазок. Тома уныло нажала на кнопку и отступила, когда из приоткрытой двери послышалось радостное «Вернулась, а ты быстро, но заходи». Никита рванул через две ступени и ввалился в прихожую. Поймал Ирку за шею и пригвоздил к пятну на обоях. «Ну что, узнаешь меня?» Ирка хрипела и молотела руками и ногами, но Никита не сдал ни на сантиметр. Девушка перестала колошматить противника коленями и взялась отрывать от шеи мешающие дышать пальцы. Но еле-еле смогла выдавить нечленораздельное «Ты!» «Да я!» Никита не скрывал ярости. «Назови себя!» Та болезненно выпучила покрасневшие белки глаз и обмякла, а Никита немного ослабил захват. «Я сама уйду!» Ирка закашлялась. «Не так просто, детка!» Он снова надавил, и та затряслась хребтом. «Нет! Нет, я не буду!» «Все ты будешь! Назови себя!» Существо дернулось, и позвонки отчетливо хрустнули. Ее влажные после душа волосы цеплялись за торчащие лохмотья обоев, пока молодое женское тело безжизненно складывалось и сползало к плинтусу. Тома заткнула себе рот обеими руками, чтобы не заорать, а Катька мучительно застонала и вжалась в бетон лопатками. Никита же спокойно сел на корточки и приставил два пальца к вывернутой на бок шее. Пульса не было. «Она жива?» – выдавила Тома. «Нет». Парень выпрямился и строго прикрикнул на девушек. «Эй, заходите внутрь, а то вас заметят. Соседи же не глухие и не слепые». «Что ты с ней сделал?» Тома поколебалась и юркнула в квартиру, но заставить себя перешагнуть через Иркино тело не смогла и осталась торчать у вешалки, загораживая проход. Освободила от сущности из тени. Немного радикально получилось. Он удивленно оглянулся на застрявшую в проеме Тому. Но Катька поторопилась зайти за подругой и максимально нежно прикрыть дверь. «Радикально? Да она не дышит!» – зловеще шептала Тома, косясь в сторону кухни, где оставались родители-одноклассницы. «Увы, такое случается, если сущность отказывается делать все по-хорошему». «И что теперь? Как вернуть Иру? Или мы просто скажем «упс» и на этом все?» «Никак». Он серьезно и виновато потер переносицу. «Если сущность не хочет покидать тело, она фактически его разрушает». «То есть Ирка все?» «Мне правда жаль». «А ее родители? Им ты что скажешь? Тоже про жалость речь задвинешь?» Тома осторожно сунулась за угол, не веря в воцарившуюся на кухне звенящую тишину. «Думаю, они спят. У нас максимум час». Никита угадал. Молчановы безвольно уронили головы на обеденный стол и сладко спали, будто кто-то их внезапно выключил. «Заснули?» – недоверчиво зашипела Тома. «Только что же разговаривали. 5 минут назад. Они потеряли хозяина. Пройдет попозже». Проблема вообще не в них. Отоспятся и не вспомнят, что тут творилось. Не вспомнят, что Ирка возвращалась? Катька выглянула следом за Томой. Скорее то, как ее захватили, но морок постепенно рассеется, им будет казаться, что приснился кошмар. А почему на меня не подействовало? Тома наклонилась и прислушалась к ровному сердцебиению спящей на стуле женщины. Мужчина выглядел более беспокойно, но на изгиб локтя по подбородку тоже стекала тонкая струйка. «Ты видела, как она вышла из тени, на тебя и не должно действовать. Таких они стараются взять в союзники или убить, опасаясь разоблачения». «То есть Тому могли убить?» – взвелась Катька. «Не могли». Тома приручила носителя, когда была в тени. Помнишь, та еще руку обнюхивала из круга. Это помогает железно. «Но риск был?» «Нет. Рисковала только она». Никита мотнул плечом назад в прихожую. «То есть вы вдвоем поигрались в волшебников и, между прочим, обрекли Ирку на вот это?» Тома указала на торчащую в конце коридора ступню без тапка и кончик мизинца со следами обкусанного лака на ногте. «Мы не игрались», – посуровил Никита. «Это трагическая случайность. Я хотел показать Кате, как отвадить приставучую одноклассницу, и поставить блок на себя. Получилось, что Катя с первого же раза вышвырнула обидчика в тень. Не рассчитала силы, но кто же знал, что Катя настолько одарена? В его глазах мелькнуло истинное благоговение. Катька всхлипнула, а Никита провел ладонью по щеке своей девушки и добавил уже мягче. «Ты не виновата. Запомнила?» «Ни в чем не виновата». Катька смешно закивала и выдавила жалкую улыбку. Но Тому это не устроило. «Супер! Счастливо, что у вас тут наметилась идиллия. Но у нас на повестке тело, и мы все еще торчим на месте преступления. Как думаете, полиция тоже войдет в положение? Поймет и простит? И мне не нравилась Ирка, кстати. Но это... явный перебор». «Мыслишь здраво, за что и ценю», — одобрительно хмыкнул Никита. «Лирику прочь. Займемся самым срочным делом». «Каким?» — Катька обиженно встряла. Получать от Томы прямые обвинения в таких страшных вещах было непривычно, и она по-детски надулась. «Уберем улики. Да все в курсе, что я дважды здесь ночевала». Тома развела руками. «Ты?» – печально возразил Никита. «Но не Катя». Обе девушки глуповато разинули рты, а Катька от шока позабыла про распластанное под ногами тело одноклассницы и с неожиданной силой толкнула Никиту в грудь. «Ты что, специально привел сюда Тому, чтобы подставить? Ты обалдел?» «Во-первых, никто никого не подставляет». Уязвленно бросил он и поправил тела сидящих за столом, чтобы они не упали от малейшего неловкого движения. «Не надо переиначивать мои слова». «Во-вторых, если бы она и ушла домой, разницы никакой. Тома была здесь. Для полиции этого достаточно. Никого из нас не должны связать с тем, что сейчас случилось. Ясно? Мы теперь крепко повязаны. Но у тебя, Тома...» Никита сотворил шутовской реверанс. «Иная ситуация. Слишком много свидетелей. Это надо учитывать. Полагаю, у тебя и шикарный план имеется?» Ледяным тоном осведомилась будущая главная подозреваемая. «Не надо язвить». Он открыл холодильник и присвистнул от раздолья забитых полок. «Ого! Так и думал. Оно совсем перестало жрать человеческие продукты. Еле-еле успели». Он зачем-то заглянул и в морозилку, а потом достал из холодильника неначатую бутылку кефира и прилично отпил. «Ну, чего такие кислые? Хоть понимаете, что реально спасли кучу жизней? И не надо прикидываться, что эта Ирка вам как родная. Тебя она вообще чокнутой называла, Кать. Это не повод». «Стоп, а откуда ты знаешь, как она меня называла? Почему ты так странно себя ведешь? И зачем пьешь чужой кефир?» «Кать, Кать, Кать, куда разогналась? Кефир с голодухи, а про Ирку... Ты сама жаловалась на Молчанова в парке, забыла? Я же учил тебя ставить блок на кого-то неприятного из класса, а ты сразу выбрала ее, без колебаний». «Да, но она в тот раз не называла меня чокнутой». «Значит, называла в другой раз?» «В какой? Вы с ней общались, что ли?» «Я не помню, где слышал, но слышал. Из-за чего паника? Ирка что-то сказала про меня?» Никита чуть неуверенно покрутил крышку бутылки. «Ирка рассказывала, что ты к ней приставал». Тома переглянулась с подругой. «Только не сама Ирка, а Соня про нее говорила», — поправила Катька. «Что ей Ирка призналась, могла врать. Обе могли. А еще Ирка могла видеть сны обо мне». Никита нервно воткнул кефир на свободное место в дверце. «Будем мы этот вариант обсуждать? Почему-то сейчас мне кажется, что в тот день Ирка не впервые тебя увидела». Катька почесала лоб. «Она так смотрела с выражением, будто взбесилась. Не исключено, что Ирка видела меня раньше и запомнила. Или тупо бесилась без повода. К чему клоните? Время-то уходит». Тома с досадой посмотрела на часы. «Ладно, какой план, гений? Убрать тело. Нужно перенести его в тень. Мы все втроем уйдем в тень, а выйдем не здесь. Лишних свидетелей не будет. И мы придумаем хорошее алиби для тебя». «И как провернем?» Катька опасливо покосилась за спину. «Не волнуйся об этом». Никита вернулся в коридор и положил ладонь на поникшую макушку Ирки. «Берите меня за руки и просто доверьтесь. Ну же!» Катька вложила пальцы в протянутую левую ладонь и вопросительно повернулась к Томе. «Ты с нами? Как же вы меня достали!» Тома потянулась коснуться Никиты, но из балахона Ирки раздалась оглушительная трель. «Кто ей звонит?» Она отдернулась. «Плевать!» Никита поднял брови. «Давай, ну же!» И Тома решилась.